Глава 16. Люблино, 2 июля, ночь. На окраину Люблина выехали в 11 часов с минутами. Впереди мчался черный внедорожник Outlander, за ним следовал еще один внедорожник Mitsubishi и замыкал колонну фиолетовый Ford Gun с 6 бойцами грома. Перед этим громовцы запустили дроны, наблюдавшие за движением вокруг штаб-квартиры компании «Газпромнефтесбыт» и на территории усадьбы, поэтому двигались безбоязненно, распределив обязанности среди бойцов группы. Тимофей ехал во втором автомобиле вместе с Валерой, Сандро и знакомым оперативником по имени Костя, сыгравшим роль уборщика в институте. Документацию намеренно добыть не удалось. Вместо этого Тимофей подготовил рыбу, то есть компакт с чертежами курчатовского ускорителя «Термо», который еще только строился, и все надеялись, что ДЭЗа проскочит. Вряд ли среди нефтяных менеджеров Благовича был спец по инверторам измерений, головоломную теорию которого понимал далеко не каждый ученый-физик. Из разговора с Феофановым Тимофей узнал, что сотрудники ФСБ забрали с собой все материалы и записи компьютеров, но аппаратуру не отключили, оставив ее в спящем режиме, только опечатали помещение лаборатории и сам подземный бункер. Житомирскому он позвонил в 9 часов вечера, сообщив о готовности передать все материалы, и полковник велел ему подъехать к офису до полуночи. «Приезжай один», — предупредил он. «Заметим сопровождение, хакершу не увидишь». «Попрошу без угроз», — запальчиво ответил Тимофей. «Если она пожалуется на хамское поведение, я набью тебе морду». Слушающие переговоры Валера и Сандра переглянулись, и Сандра одобрительно поднял вверх большой палец. «Правильно ты ему вставил, молодчина. Так и надо останавливать наглецов. Хочешь, научу драться?» «Нет», — мотнул головой Тимофей. Валера засмеялся. «Я ему уже предлагал». «Ничего, прищемит хвост, научится». Видимо, Житомирский тоже не ожидал жесткого ответа от какого-то физика, потому что отвечать не стал. Машины остановились одна за другой на улице Старикова. «Пересаживаемся», — скомандовал Грубин. Водитель, Сандра и Костя вылезли. Тимофей занял место водителя. «Помнишь, что надо говорить?» — спросил Валера. «Забывчивостью не страдаю», — огрызнулся Тимофей, чувствуя дрожь в коленях. «Мы будем рядом». Валера вылез, и физик повел машину, ориентируясь на указания навигатора. Кроссовер остановился у решетчатой ограды усадьбы, за которой виднелся строй елей, полностью скрывающих штаб-квартиру «Газпромнефтесбыта». Тимофей, одетый в обычный с виду джинсовый костюм, имеющий броник скрытого ношения, унял дрожь в пальцах и набрал номер мобильного руны. «Заезжай», — ответили ему. «Сначала пусть выйдет руна». Отворилась калитка рядом с воротами, из нее выглянул рослый охранник в камуфляже, но без погон. Кепка на голове охранника с длинным козырьком, наподобие бейсболки, тоже была пятнистая. В руках он небрежно держал новенький калаш с лазерным прицельным комплексом. Дуло автомата глянуло в лицо водителя. «Заезжай!» Вспотевший Тимофей облизал губы, склонился над баранкой. «Они хотят...» «Делай, что говорят!» Раздался с панели управления голос Валеры. Автомобиль был оборудован селф-системой. Створка ворот поехала в сторону. Кроссовер проехал, и тотчас же из-за стен кустарника с двух сторон от ворот вышли темные фигуры с автоматами в руках. «К зданию!» — приказал один, поведя стволом. Тимофей повиновался. Он уже не видел, как охранники вышли из ворот, оглядели площадь перед ними, и один проговорил в воротник куртки. «Чисто!» Машина проехала около полусотни метров, остановилась напротив входа в коттедж, прятавшегося в глубине стены между стеклянными полуколоннами. На ступеньках входа появился еще один крупногабаритный малый в камуфляже. «Выходи!» «Не выйду!» — нервно отрезал Тимофей. «Пока не увижу Лаптеву!» Охранник поднял ствол автомата. «Выходи!» «Позовите полковника Житомирского, он обещал!» Стеклянные двери входа развернулись двумя секциями, выпуская мужчину с широким торсом и толстыми короткими ногами. У него было темное квадратное лицо с выдающейся челюстью, и когда он наклонил голову, спускаясь по ступенькам, стала видна плешь в густых черных волосах. «Почему не на своей тачке, Бодров?» — спросил Житомирский, подходя к Форду. «Моя стоит в центре на ТО, пришлось одолжить у отца. Где руна?» Житомирский поманил охранника. «Проверь». Верзила дернул за ручку дверцы, но она не открылась. «Не вылезу, пока не увижу Лаптеву», — упрямо заявил Тимофей. «И дверцы не открою». Житомирский потер подбородок, дотронулся до уха. Стал виден наушник рации. «Выведи ее». Дверь в здание открылась. Вышли двое в камуфляже, вывели под руки руну. Лицо у нее было мрачное, но, судя по реакции, женщина находилась в форме. «Ты?» Тимофей приоткрыл окошко с правой стороны. «С тобой все в порядке? Не мучили?» Житомирский усмехнулся. «Ну и вопрос. Еще ученый, кандидат наук, мыслитель, мля. Голливудских боевиков насмотрелся, кандидат». «Со мной все в порядке», — проговорила руна, показав такую же беглую усмешку, что и Житомирский. «Зачем ты приехал?» «Тебя освободить». «Неужели не понял, что им нужен ты, а не я?» «Понял, потому и приехал». Тимофей посмотрел на Житомирского. «Отпустите, вы обещали». «Обещали, отпустим. Выходи пока». «Пусть сядет за руль». «Не будь идиотом, она выйдет, когда ты нам все покажешь и расскажешь. Где документы?» Тимофей приподнял с сиденья пластиковый пакет. «Здесь все. Пусть садится в машину и уезжает, я останусь». Житомирский повернул голову к охранникам. «Выдерните этого лоха оттуда!» Верзила шагнул к внедорожнику. Одним ударом левой руки, она была в металлизированной перчатке с заклепками на суставах пальцев, разбил стекло, цапнул Тимофея за плечо, не давая ему возможности включить задний ход. И в этот момент сверху раздался приближающийся свист. Все вокруг засверкало. Охранник охнул, выпуская плечо Тимофея, а двое его коллег попадали на колени, ослепленные странными прицельными вспышками. Это сработало новое оружие беспилотника, управляемое бойцами грома. Оно ослепляло не только людей, но и видеоаппаратуру, в том числе следящие электронные системы, выводя их из строя. Люди же на какое-то время теряли зрение, восстанавливающееся через пару часов. Житомирский согнулся, прикрыв глаза ладонью. Руни тоже досталось, хотя дрон целил не в нее и ослепило ее ненадолго. «Уходите», — донеслось с панели Форда. Тимофей выскочил из машины, собираясь схватить пленницу за руку и втащить в кабину, но вдруг наткнулся на удар в грудь такой силы, что перекувыркнулся через голову и на пару мгновений потерял сознание. Очнулся от вторичного всплеска боли. Его ударили ногой в бок, так что тело взлетело на полметра и откатилось к машине. Впрочем, эта боль и позволила ему быстрее прийти в себя. В глазах все забилось и качалось, но физик все-таки вскочил на ноги, ощущая боль в груди. Ребро сломали, и не менее сильную боль в боку, и печень отбили. Зрение восстановилось, и тень перед ним превратилась в женщину, одетую в такой же пятнистый боевой костюм, что и охранники нефтекомпании. «Руна», — выговорил Тимофей. Но это была не руна. Женщина с мужским равнодушным лицом и короткой стрижкой под мальчишку была выше руны и шире, и, судя по ударам, которые получил Тимофей, силой превосходила не только его самого, но и многих мужчин. Она шагнула к нему с намерением добить, однако на нее сзади прыгнула руна, спасая физика от нового удара. Женщине в камуфляже пришлось отдирать ее от себя, после чего она швырнула руну на землю с такой силой, что та осталась лежать без движения. Глянув на нее, воительница с мальчишеской прической повернулась к Тимофею, и у него вдруг снесло крышу, как говорят в таких случаях. Всплеск ярости затмил собой все остальные чувства. С криком «Гадина!» он прыгнул к женщине, начал осыпать ее ударами рук, ног, коленей и даже головой попал ей в подбородок. Ответных выпадов он не чувствовал вовсе, будто вел не реальную, а виртуальную драку в компьютере. По-видимому, его натиск оказался неожиданным и для мужеподобной специалистки по боям без правил, потому что она, пропустив несколько тычков, удар головой в подбородок вообще чуть не отправил ее в нокдаун, отступила, озадаченная вихрем ударов противника. Если бы Тимофей занимался боевыми искусствами, он смог бы отбиться от нападения крутой каратистки, но его неумелого натиска не хватило. Получив удар в живот, молодой человек согнулся пополам, а удар локтем по затылку швырнул его на асфальт. В ушах поплыл звон, перед глазами завертелись огненные колеса. Он стал считать секунды до следующего удара, Но его все не было, не было, не было, пока не стали слышны звуки продолжающегося боя. Собрав остатки сил, он сел, осматривая площадь перед зданием, освещенную одним фонарем. Как оказалось, ситуация за те секунды, что он валялся в состоянии гроги, почти без памятства, изменилась. Охранники офиса «Газпромнефтесбыта» все до единого лежали на площади. Житомирский дрался, и весьма умело, с бойцом по имени Костя, хотя лазерная вспышка и ослепила его. Женщина в камуфляже также уверенно отбивалась от атак Валеры и Сандра. В руках у нее было два ножа, которыми она владела так профессионально, что невольно вызывало восхищение. Если бы бывшие офицеры Грома не были вооружены, они вряд ли выстояли бы, получая смертельно опасные выплески стальных лезвий, казавшихся живыми продолжениями рук профессионалки. Однако, в конце концов, Сандра успел выстрелить из пистолета, попал ей в плечо, и она с хриплым вскриком метнулась к зданию, скрываясь в холле. Но это было еще не все. Тимофей обрел слух, и на него обрушилась волна звуков, подтверждая, что ситуация далека от завершения и вышла из-под контроля бойцов Грома. По территории усадьбы бегали люди, перекликаясь, звучали команды, раздавались крики и выстрелы, а над площадью зависли два беспилотника, шестивинтовой размером с таз и побольше, длиной метров пять. На площадь выбежал парень в черном комбе с таким же черным шлемом и пистолетом-пулеметом в руках. «Нас зажали!» — крикнул он. «Не охрана, спецназ!» «Контора?» — отозвался Валера. «Скорее всего, профи, надо уходить!» «Сколько их?» «Не меньше взвода». «Меняем финал, план Б». «Понял». Парень, это был старший лейтенант Шестаков, исчез. Валера подбежал к Руне, помог ей встать. «Двигаться можешь?» «В пределах реанимации», — пошутила она. «Старый, сюда!» Тимофей подошел на подгибающихся ногах. «Уходите вдвоем». «Как?» «Верхом, вариант Б мы обсуждали. Нас заперли федералы, лучше не рисковать». «А вы?» «Мы выберемся». Валера повращал над головой ладонью, и второй беспилотник снизился, выпуская из пуза две лесенки, снабженные поясными захватами. «Влезайте, хватайтесь, пояса под мышки». Тимофей поднял руки и охнул. Валера и Руна только теперь обратили внимание на его вид. «Мать моя, Гриппина!» — пробормотал Грубин. «Да на тебе живого места нет». «Это он из-за меня», — прошептала женщина с ужасом, глядя на разбитое в кровь, все в ссадинах лицо физика. Подошла, погладила пальцами по щеке, прижалась на мгновение. «Никогда не забуду». «Не до телячьих нежностей», — бросил Сандра. «Сматывайтесь». Пара вцепилась в лесенки, и дрон с натугой выдернул беглецов из освещенного фонарем круга, унося в небо. «Свертка змеей!» Донеслось с удаляющейся территории офиса нефтяной компании. Тимофей понял, что Валера скомандовал отступать. Над беспилотником распахнулось ночное июльское небо, полное звезд. Моторы аппарата работали почти бесшумно, поэтому было слышно, как по Люблину катится стихающая волна. Редкие машины, разъезжавшиеся по улицам, останавливались, чтобы водители могли расслышать стрельбу, но она тоже стихла, и на спящий район сошла тишина. «Ты как?» — спросил Тимофей, тревожась за спутницу. «Нормально», — ответила она. И словно дождавшись ответа, синяки, ссадины и переломы на теле молодого человека дали знать о себе пульсирующей болью. Он даже охнул, едва не выпустив из рук перекладину лесенки. «Что?» — не расслышала Руна, решив, что он ее зовет. «Ничего, руку свело». «Да терпишь?» «Постараюсь». «Куда нас несут?» «Валера не сказал, может быть, к ним на базу?» «Хоть бы побыстрее долетели». Беспилотник поднялся на полукилометровую высоту, увеличил скорость. Резко похолодало. Беглецы перестали разговаривать, пряча лица от потока воздуха. Тимофей почувствовал, что быстро теряет силы, но признаваться в этом Руне не стал бы и под страхом падения с высоты, поэтому терпел сколько мог, прикусив губу до боли. Когда беспилотник стал снижаться и завис в метре над поляной в окружении темных деревьев, физик был уже почти без сознания. Полуослепший, он уже не видел, как к ним подбежали какие-то люди, помогли отцепиться Руни и сняли его, с трудом оторвав от перекладины прикипевшие к ней ладони Бодрова. «Осторожнее, он ранен!» — донесся встревоженный голос женщины. «Руна!» — выговорил он немеющим языком и окончательно потерял сознание.